Глава 44. Часы показывали 11 вечера, когда Даниэль Педерсон припарковался за бензозаправкой самообслуживания. Заглушил двигатель, опустил стекло с водительской стороны. Одна из ламп дневного света под крышей заправки слабо мигала, а у реки чуть в стороне хор лягушек исполнял последние песни лета. То и дело серенаду амфибии прерывал доносящийся откуда-то издалека собачий лай. Через открытое окно Дана выплюнул очередную порцию снюса, на земле под окном уже образовалась небольшая коллекция. Привычным движением он открыл табакерку, чтобы достать новую дозу, и вынужден был констатировать, что она последняя. «Проклятие!» Он засунул снюс за губу и бросил пустую табакерку в отделение под ручным тормозом, где уже бренчало несколько таких же. Ему следовало бы уменьшить дозу табака. Последние дни он тянул в рот одну порцию за другой. От никотина голова становилась тяжелой, но снюс давал ему чувство безопасности. Кстати, о безопасности. Наклонившись вперед, он пошарил рукой под сиденьем. Пистолет он нашел несколько лет назад, обчищая дом в Чивике. Немецкий парабеллум времен войны, старый, но вполне рабочий. Маленькая страховка на случай, если дело пойдет не так мирно и спокойно, как он надеялся. Изначально идея была проста, он достанет чашу в обмен на кругленькую сумму. Небольшая кража со взломом, примерно так он это себе представлял. Но со временем дело все больше и больше запутывалось, становилось труднее, опаснее. А в последние дни у него начала появляться весьма неприятная мысль, что его заказчик, вероятно, убийца. Он подрегулировал положение парабеллума из-за скользкого нейлонового коврика под сиденьем. Пистолет постоянно оказывался слишком далеко. На большой дороге появилась машина, но не показывала никаких признаков того, что будет заезжать на парковку. Данный проводил взглядом ее задние огни, снова посмотрел на часы, уже, наверное, в десятый раз. Заказчик опаздывал на полчаса, и сам он в такой ситуации должен был бы давно уехать. Но ему нужны наличные. Толстая пачка, чтобы исчезнуть из страны, надолго залечь на дно, пока все не успокоится. Теперь он намеревался запросить куда больше, чем оговаривалось изначально. Хотя его заказчик вряд ли откажется. Чаша наконец-то добыта, а учитывая все, через что ему пришлось пройти, более чем логично, что ему положен больший кусок пирога. Приблизилась новая машина, данная навострил уши. Он услышал, как изменился звук двигателя, когда водитель отпустил педаль газа. «Про черта речь, а он навстреч», — пробормотал он себе под нос. Снова запустил руку под водительское сиденье. Холодный металл придавал ему спокойствие. Скоро он будет сидеть на пароме в сторону Польши с полными карманами денег. Оставит все это дерьмо позади. Машина заехала на заправку и остановилась в тени чуть в стороне. Данный сделал глубокий вдох, приготовился. Дверь машины открылась, но свет внутри не зажегся. Водитель, одетый в спортивный комбинезон, в низко надвинутой на глаза кепке, вылез и огляделся по сторонам. «Давай уже!» – проворчал себе под нос Дана. «Не всю же ночь мне тут торчать!» Заказчик медленно подошел к его «Тойоте», открыл переднюю дверь и плюхнулся на пассажирское сиденье. С глухим стуком закрыл за собой дверь. «Опаздываешь!» – недовольно проговорил Дана. Собеседник проигнорировал его комментарий и молча протянул конверт. «Чаша у тебя с собой?» Данный взял конверт и засунул в карман на двери, слегка похлопал себя по нагрудному карману. «Она в надежном месте», — ответил он. «Но цена выросла еще 150 тысяч наличными». Заказчик сделал недовольное лицо. «Так ты хочешь нарушить наш уговор? Пытаешься выдавить из меня еще денег?» Данный как можно небрежнее пожал плечами. «Работа оказалась куда больше, чем ожидалось. Пришлось дать по кумполу этому китайскому старикашке у него в квартире. Нанесение тяжких повреждений – это уже не взлом. Это совсем другая статья. Риск выше, срок больше». Собеседник, похоже, остался глух к его аргументации. «Сегодня утром ко мне явились полицейские и стали задавать вопросы», – продолжал Данна. «И снова возникли. Едва я успел осмотреть дом Пии. Мне пришлось выпрыгнуть из окна на втором этаже. Они сели мне на хвост, сейчас, небось, сидят и следят за моим домом. Мне придется на какое-то время уехать из страны, возможно, навсегда. Все это стоит денег». Он попытался изобразить дружелюбную улыбку, но это не привело к нужной реакции. Дана решил поднять ставки. «Если у меня не хватит средств, чтобы сбежать», — проговорил он, понизив голос. «Если меня поймают, никогда не знаешь, что может произойти. Я не собираюсь один отвечать за все. Особенно, если меня попытаются засадить за убийство Тедди. Так что...» Он пожал плечами, стараясь сделать это как можно естественнее и непринужденнее. Хотя сердце отчаянно стучало. На заказчика его слова, похоже, не произвели никакого впечатления. «Ты меня шантажируешь?» Голос зазвучал сурово. Правая рука незаметно дернулась к карману пиджака. Дана осторожно запустил левую руку под сиденье, но пальцы схватили пустоту. Должно быть, хлопок двери заставил пистолет уехать далеко под сиденье. Дана наклонился еще ниже, стараясь казаться крутым и непринужденным, хотя пульс взлетел до небес. Кончики пальцев коснулись холодного металла. Заказчик уже засунул руку в карман, Данный отбросил всякую осторожность. Он резко склонился влево, почувствовал, как захрустели суставы. Пальцы нащупали рукоятку, наконец-то захватили ее. Вытащив пистолет, он повернулся к пассажирскому сиденью. При виде оружия заказчик замер, он уже вытащил руку из кармана пиджака, но в ней оказался вполне безобидный предмет – табакерка. «Хорошо, хорошо, твоя взяла», – прошипел заказчик. «Но мне нужно время, чтобы достать еще наличные». «Сколько?» – прорычал Дана. «Два дня, максимум три». Дана помахал пистолетом, теперь он чувствовал себя непобедимым. «Даю тебе время до завтрашнего вечера, потом продам чашу кому-нибудь другому. То же время, то же место». Заказчик сжал губы, потом молча кивнул и взялся за ручку двери. Сердце Даны победно стучало, пакетик со снюсом за губой высох, организм требовал новой порции никотина. «Кстати», — он помахал пистолетом, — «оставь мне табакерку». Заказчик удивленно посмотрел на него, потом опустил табакерку в отделение под ручным тормозом среди других. Дверь машины открылась и снова закрылась. Данна так и сидел с пистолетом в руке, пока вторая машина не исчезла из виду. Руки слегка дрожали, однако он испытывал огромное облегчение. Отложив пистолет, он выплюнул в окно высохший пакетик. Схватил табакерку, которую только что выбил в бою, полная со свежим запахом табака. Как раз то, что ему нужно. Потными пальцами Данна достал порционный пакетик, сглотнул пару раз, чтобы смочить пересохшие губы, поправил пакетик языком и положил рядом еще один. Так-то лучше. Заведя двигатель, он медленно выехал с бензозаправки. Теперь ему остается скрыться где-нибудь еще на сутки, после этого у него будет предостаточно денег, чтобы покинуть страну. У него есть приятели в Польше, которые наверняка приютят его за небольшую плату. Даже, может быть, помогут с работенкой. Жаль, конечно, Янике, она отличная девчонка. Они с ней успели побыть вместе несколько месяцев. Может быть, позвонить ей с пополняемой сим-карты до того, как он покинет страну. Но существует риск, что полиция прослушивает ее телефон. Лучше он свяжется с ней позже. Выехав на дорогу, он включил радио в машине. Там передавали старую песню «Бон Джови», которую он любил. Через полуоткрытое окно в машину струился прохладный ночной воздух. Должно быть, у него сильно пересохло во рту. У снюса был какой-то странный вкус. На мгновение он опасался, что заказчик сам вытащит из кармана пистолет, а не табакерку. Попытается убить его и украсть чашу. Зато теперь он сам уехал с деньгами и чашей. Внезапно у Даны мелькнула новая мысль. А что, если готовность заказчика заплатить объяснялась не пистолетом? Может быть, чаша такая ценная, что лишние 150 тысяч не играют особой роли? Это означает, что он сам стоит на пороге неудачной сделки. Может рвануть в Польшу прямо сейчас, самому найти покупателя. Неужели это так трудно? Он провел рукой по карману куртки, желая убедиться, что чаша по-прежнему в надежном месте. А что если благодаря ей он уже миллионер? В глазах зарябило. Такое случалось с ним и раньше, когда он перебирал снюса. Он знал, что через пару минут это пройдет. Пистолет так и остался лежать на пассажирском сиденье. Может быть, стоит его спрятать? Он потянулся к отделению для перчаток, когда в левой руке вдруг кольнуло. Острая боль заставила его выпрямиться. Что за чертовщина? Он поднял ладонь, боль не унималась, распространилась на локоть и плечо. Сердце билось все чаще, грудь сдавила. Дорога перед ним затуманилась. Что такое? Он теряет сознание от передозировки никотином? Он попытался выплюнуть снюс в окно, но язык и губы не желали повиноваться. Боль из руки распространилась выше, поле зрения сузилось до узкой полоски. Приближался поворот, но руль стал для него слишком тяжел. Дан почувствовал, как машина съехала с дороги и покатилась по свежескошенному полю. Впереди виднелись заросли, а за ними слабо поблескивала гладь воды. Собрав все силы, он сумел убрать ногу с педали газа, покрышки зашуршали по соломе, машина замедлила скорость и остановилась всего в нескольких метрах от реки. Дане так и остался сидеть на водительском сиденье. Сердце стучало, левая рука отнялась. Сердечный приступ. У него сердечный приступ. Телефон лежал вне досягаемости в отделении для перчаток. Ближайший дом находился в нескольких километрах. В зеркале заднего вида мелькнул огонек фары приближающейся машины. Водитель остановился на дороге и заглушил двигатель. Собрав последние силы, Дан высунулся в окно. «Помо!» Выдавил он, но грудь сдавила и воздуха не хватало. Он попытался снова, но послышалось лишь негромкое шипение. Он видел, как кто-то идет к нему через поле, тень, контуры которой едва можно было различить. Дыхание стало поверхностным, поле зрения еще более сузилось. В любую секунду он может потерять сознание. Тень приблизилась, знакомая фигура в тренировочном комбинезоне и надвинутой кепке. Перепуганный мозг Дана мгновенно сообразил, что происходит, но парализованное тело уже ничего не могло поделать. «Дана, как твое самочувствие?» — с улыбкой произнес заказчик. «Вид у тебя неважный. Может, съел что-нибудь не то?»